крепкую, как скала, веру, которая победит мир. Аминь. О том, что Пресвятая Богородица была еврейкой. 3 апреля 1947 года, суббота третьей недели Великого Поста. Моя задача – научить вас основам христианской веры. Уже сама по себе трудна. Она весьма затрудняется тем, что некоторые из вас, может быть, даже многие, совсем не подготовлены к восприятию слов моих, понимают их недолжным образом, нередко их искажают. Недавно с крайним удивлением я услышал, что слова мои о Пресвятой Богородице в одной из проповедей моих, в которой я сказал, что она была еврейкой, весьма неприятно поразили некоторых из вас. Как? Еврейка? Наша Пресвятая Богородица? Что же вы хотите? Чтобы она была русской? Но ведь русского народа тогда еще не существовало. Если так, то и французы захотят, чтобы она была француженкой, и немцы захотят, чтобы она была немкой, итальянцы, чтобы была итальянкой. А ведь она же была еврейкой. Говорят они, как Иисус Христос был евреем. Что же мы, значит, поклоняемся распятому на кресте еврею? О, Господи мой, Господи! Как поразили меня эти безумные слова! Это полное незнание священной истории. Это нечестивое рассуждение. Неужели вы не знаете, что праотец наш Авраам был родоначальником народа израильского, то есть народа еврейского? Неужели не знаете вы, что все пророки святые были евреями? Неужели никогда не читали в послании святого апостола Павла к евреям такие слова? «Известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина». Что такое колено Иудина? Колено Иудина – одно из 12 колен, из 12 родов, на которые делился народ израильский, народ еврейский. Так что же, что Христос был еврей, некоторым неприятно? Почему это может быть неприятно? Почему может быть неприятен тот народ, который был избран Богом, отмечен Богом? Почему? Потому что у нас еще держатся застарелые антипатии к евреям.